Роман запоминал все особенности подъездов к замку. Не то чтобы Барт предполагал, что ему в ближайшем будущем предстоит спасаться бегством или тем более руководить штурмом, а на будущее. В мозгу Либера хранились точнейшие сведения о множестве крепостей, и он готов был признать, что высокий замок едва ли не самая неприступная из них. Гора омывалась быстрыми волнами Рызьвы, при необходимости вода за пару десятинок могла заполнить целую систему рвов и ловушек у ее подножья. От него к вершине вели две спиральные дороги, над пересечениями которых красовались невысокие, но грозные башни. Сама гора была разделена стенами на три яруса. Первая треть горы, относительно пологая, поросла тщательно скашиваемой травой, в которой не смог бы укрыться и кролик. Между второй и третьей стенами высились вековые деревья с подлеском, прорубиться через которые было очень непросто. Ложные тропинки, волчьи ямы, настилы для лучников на деревьях – все это превращало путь через второй пояс защиты в преисподнюю. От третьей стены до башен высокого замка гора становилась крутой. Земля сбрасывала глинистую шкуру, обнажая гранитные кости. Камни были искусно обработаны таким образом, что подняться наверх прямо по склону без помощи замка казалось почти невозможным. А обе дороги, ведущие к двум воротам, полуденным и полуночным, проходили под нависшими скалами, с которых незваных гостей можно было угостить хоть великолепным обвалом, хоть кипящей смолой. Да, вот так. А Рой словно читал мысли. Добавьте к этому, что под замком находится целый лабиринт, а еще ниже пещеры, через которые протекает подземная река. Есть нечто, перед чем не устоят никакие стены. Это предательство. Это так, но предателям в Таяне делать нечего. А в Эланде? Надеюсь, тоже. Когда я перестраивал Идаконскую цитадель, то постарался использовать все, что видел здесь. В Таяне лес и река, у нас море, но места чем-то похожи. Это древние места, Монсигнор. Их действительно создавали для боя. Я читал об этом. Я хотел бы увидеть эти книги. Где они? Везде. Что-то в Кантиске, что-то в Эротаеве. Что-то, я думаю, можно найти и здесь. О, открыли ворота. Вот и конец нашему путешествию. Оно выдалось не столь безоблачным, как думалось, но, похоже, главные пакости впереди. Монсигнор так думает, так же, как и Либер.